Глава 4. Сидим и косимся друг на друга. Мне отчаянно смешно. Я и подумать не могла, что мой отпуск обернется вот этим. Необитаемый остров и шикарный босс, прижимающий к голове кусок женской прокладки. Может быть, я в бреду? На меня упал кирпич? Сбил автобус? Это не может быть реальностью. Ты хотела задать вопрос. Едва сдерживает улыбку Тео. Видимо, его тоже посещают веселые мысли. Но грустных в этой побитой голове явно больше. Ответь только честно. Я тебе настолько не нравлюсь. Почему ты так вел себя вечером? Я говорил правду. Тебе не место среди этих людей. Ты не такая, как они. Это я понял с первой минуты еще на палубе и хотел, чтобы ты ушла подальше от этой грязи. Не пачкалась. Как видишь, не ошибся. Извиняться за этот вечер я перед тобой не буду. Но мне очень жаль, что ты все равно влипла в неприятности из-за меня. Пытаюсь переварить, но в голове не укладывается. Он что, комплимент мне так сделал? Или показалось? Вот это вот все было ради меня. А не ради того, чтобы потешить самолюбие и повеселить гостей? Ты хочешь сказать, что... Я пытался тебя спасти. Твое поведение в кают-компании заметили. Тут же пошли слухи о нас с тобой. Извини, но вытирать с лица незнакомого мужчины мороженое... Со стороны жест выглядит очень интимно. Но я же... Щеки вспыхивают, и я отворачиваюсь, разглядывая водную гладь. Так радовалась ночи, а теперь мечтаю о том, чтобы она быстрее закончилась. Ты не хотела ничего такого? Не подумала? Подалась порыву? Именно поэтому тебе не место среди этих людей. Они холодные, расчетливые, видят то, что хотят видеть, и получают то, что хотят иметь любой ценой. Здесь не бывает случайных жестов, улыбок и фраз. А такая, как ты в их обществе, это обезьянка с гранатой. Сумасшедшая обезьянка. Ну, спасибо. Мне становится немного обидно. За кого он меня принимает? Пожалуйста. Есть два важных правила, Аня. Если хочешь жить, не лезь в это общество. И никогда не связывайся с Теодором Адамиди. Сегодня я нарушила оба. Выдыхаю. И за одно нарушение я тебе искренне благодарен. Смотри. Забавно, в сторону горизонта смотрела я, а тонкую полоску рассвета первым увидел Теодор. Солнце всходит. Шепчу, как завороженная. Мы молчим, глядя на тонкую розоватую полоску на горизонте. Молчим, когда она светлеет, а на небе постепенно исчезают звезды. Я не знаю, о чем думает в эту минуту Адамиди. Зато Аня Скворцова, уставшая и покрытая морской солью, думает о том, что это лучшее утро в ее жизни. Рассвет. Я никогда не встречала рассвет на берегу моря. Мне не важно, что рядом со мной на влажном песке сидит красавец-мужчина. Я смотрю только на солнце и словно просыпаюсь вместе с ним. Мои глаза как будто открываются впервые за много лет, а за спиной из тонких солнечных нитей сплетаются крылья. Они каким-то чудом помогают мне подняться на ноги и встретить появление сияющего солнечного диска стоя. Губы потрескались, но все равно пытаются улыбаться. Это больно. Облизываю их, опускаю взгляд и понимаю, что Адамиди смотрит не на рассвет. Он смотрит на меня и едва заметно кривит губы. Дождались. Улыбаюсь ему в ответ. Рано радуешься. Здесь может не оказаться пресной воды. Откликается эхом. Здесь есть все, что нужно, я уверена. Мой оптимизм может показаться глупым, но я... И правда верю в эту секунду, что все будет хорошо. Потому что мы живы. Потому что солнце встало. «Аня, вода!» Слышу крик из-за кустов неизвестного мне растения. Двигаюсь осторожно. Я понятия не имею о флоре и фауне Турции, но могу предположить, что в теплом климате водятся змеи и крупные насекомые, возможно, ядовитые. Встречаться с ними неохота, поэтому иду там, где проходил до меня Теодор, по узкой протоптанной кем-то тропинке. Еще один хороший знак. Остров либо обитаем, либо сюда приезжают люди. Нужно просто их найти. Выхожу на поляну и вижу Адамиди, убьющего прямо из скалы родника. Поток не сильный, но его хватит, чтобы напиться и смыть с себя морскую соль, которая за ночь измучила кожу. Пресная? Уточняю. Более чем. Искренне улыбается Теодор и набирает воду в широкую ладонь. Пьет жадно и долго. А потом мы будто сходим с ума, зачерпывая раз за разом ледяную, прозрачную, сияющую в солнечных лучах воду и швыряя брызги друг в друга. До тех пор, пока не промокаем насквозь. Мой лиф и шорты, Его брюки и волосы, с которых потоками стекает вода. Это безумие. Мы два выживших безумца, которые нашли воду, и мы счастливы. Просто так, по-настоящему, природно. На каком-то первобытном уровне, без игр в боссов и подчиненных, без высшего общества и дорогих костюмов. И это так здорово, что я чувствую себя влюбленной в этот мир, эту жизнь и человека рядом со мной. Не знаю, чувствует ли он хоть толику этого счастья сейчас. Но, глядя ему в глаза, понимаю, он чувствует намного больше. Он так же счастлив, как и я. Уступаю место даме и ухожу искать подходящую пещеру. Чувствую себя каким-то пятикантропом. Тео трясет голову, как огромный лохматый пес. Пятикантроп не стал бы уступать. Смеюсь и пытаюсь не залипать на капли, которые медленно стекают по его груди, поблескивают и манят. Тоже верно. Не зависай надолго в душе, я тоже мечтаю хоть немного ополоснуться. А ты ищи пещеру и не подглядывай. Хихикаю. Пятикантроп. Когда Теодор скрывается за деревьями, сбрасываю одежду, тщательно смывая с себя все лишнее, игнорирую бегущие по коже мурашки и то, как коченеют руки в ледяной воде. Песок, соль и даже усталость. Все смыть. В голове же крутятся безумные мысли, как резко все изменилось, перевернулось с ног на голову. Адамиде. Совсем иной. Не такой, каким я его видела все это время. Не та картинка, в которую была тайно влюблена. Не тот сноб, которого ненавидела. Он сейчас здесь со мной, настоящий, уставший от покушений, счастливый из-за чудесного спасения, и, возможно, он тоже не хочет возвращаться в другой мир. Нет, это я уже мечтаю. Все хотят. И я тоже. Смываю остатки песка с живота и чувствую, что он урчит. Время завтрака, но с едой тут все еще сложнее. «Эй, женщина, я нашел уютную пещеру!» Вошедший в роль первобытный человек Адамиде выходит из-за деревьев с палкой в руках. Кажется, я плескалась в ледяной воде слишком долго. Вскрикиваю, отворачиваюсь, невольно демонстрирую ему обнаженную филейную часть тела. Возмущенно смотрю на него и жду, пока отвернется. Но он не отворачивается.